Как, однако, доставить все это туда, где падают нити? Задача сложная, очень сложная. Вот если бы можно было заставить нити падать туда, где нам удобно... Он скорчил жуткую гримасу. Флар смотрел на него в удивлении. Может быть, этот человек пошутил? Но нет, он говорил совершенно серьезно. Сейчас кузнец старательно скреб голову, и его толстые пальцы со скрежетом продирались сквозь жесткие волосы. «Интересная проблемка! Очень интересная!» — бормотал он, явно увлеченный. «Я займусь ею всерьез!» И он плюхнулся на скамью, дрогнувшую под весом его огромного тела. Мастер-фермер нетерпеливо поднял руку. «Помнится, в свое время я наткнулся на записи о песчаных червях Айгена», — сообщил он. «Их, кажется, разводили для защиты от нити». «Никогда не слышал, чтобы за Айгена исходило что-то полезное, только песок и жара», — иронически заметил кто-то. «Нам надо выслушать все предложения», — резко сказал Флар, пытаясь разглядеть насмешника. «Пожалуйста, мастер, найдите эти записи. А ты, лорд Бангер Айгенский, попытайся разыскать этих червей». Бангер, чрезмерно удивленный, что в его засушливом холде нашлось нечто важное, с готовностью кивнул. «Пока у нас нет более эффективных средств борьбы с нитями, все должны находиться в постоянной готовности. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок. Нужно организовать поиск нитей и выжигать их в земле, раскладывая сверху костры из огненных камней. Я не хочу, чтобы пострадал хоть один человек, но мы знаем, как быстро нити зарываются в почву. Нельзя позволить им размножаться. Помните, вам есть что терять». Флар выразительно посмотрел на лордов. Напряженность и раздумье воцарилось в комнате совета. Поднялся Зург. «Мастер-ткач, мне тоже есть что предложить. Мы ведь, ткачи, всю жизнь имеем дело с нитями». Голос Зурга был сухим и спокойным, но глаза, окруженные лучиками морщин, метались по лицам холдеров и обитателей веера. «В Руате я как-то видел гобелен. Не знаю, где он сейчас находится». Зург метнул лукавый взгляд на Мирона Набольского, затем на Баргена из Плоскогорья, унаследовавшего титул во владении Фекса. «Древняя работа, почти такая же древняя, как и род драконов. Там, среди прочего, было изображение человека с мешком или ящиком на спине. В руках он держал трубку, из которой бил язык пламени. Великолепные краски, оранжевый тон. Их секрет сейчас утерян. Да, так вот. Человек направлял пламя к земле, а вверху мчались драконы в плотном строю, в основном бронзовые. Я хорошо запомнил эту работу. Меня поразили и качество исполнения, и ее содержание. Сколь много нам сейчас не достает». «Огнемет?» — громко произнес кузнец. «Да, огнемет!» Потом он повторил задумчиво. «Метатель пламени. Над этим нужно поразмыслить». Он опустил голову, поглощенный новой идеей. Кажется, больше его ничего не интересовало. «Увы, любезный Зург, много секретов утрачено за последние обороты», — заметил Флар. «Но если мы хотим выжить, эти знания необходимо возродить, и как можно быстрее. Я очень хотел бы взглянуть на гобелен». Флар обвел взглядом лордов, унаследовавших холд Фекса. «Неплохо бы увидеть его в Руате или в мастерских Зурга и Фандарелла». Послышались шаркающие шаги ног, приглушенный кашель, но никто не признался, что владеет гобеленом. «Я должен увидеть руатанский гобелен!» — внезапно рявкнул Фандарелл. «Надеюсь, скоро гобелен будет в твоих руках», — заверил Флар кузнеца. Потом он перенес внимание на владетелей холдов. «Итак, любезные лорды, теперь вы понимаете, что нас ждет. Я оставляю на ваше усмотрение, что следует сделать для защиты поселений. Мастерам нужно привлечь к работам самых толковых людей и просмотреть все архивы в холдах и цехах. Возможно, там найдется кое-что полезное. Через 3 дня мы будем отбивать атаку над Телгаром, Кромом, Руатом и Наболом. Лорды Нерата, Кируна и Айгена, я в вашем распоряжении. Давайте постараемся обезвредить нити, попавшие в вашу землю». Внезапно Флар поймал взгляд брата. Тот стоял в тени прохода, пытаясь привлечь его внимание. Коричневый всадник сиял торжествующей улыбкой. Было ясно, что новости просто распирают его,